Информации слишком много, чтобы разглядеть что-то конкретное, помимо того факта, что компания Терндейл, похоже, получала прибыль. К счастью, Андрей тоже связал всю отчетность по торговой деятельности с серией страниц, детализирующих движение денежных потоков. Один австралийский профессор, безумно влюбленный в свое дело, научил меня основам судебной бухгалтерии в мою бытность студентом школы бизнеса, причем его основополагающее правило звучало так: «Всегда следуй за деньгами». Я только начал следить за перемещением денег, но уже заметил странное и зловещее противоречие. Записи торгов относятся к компании Терндейл и 5 клиентам. Следовательно, деньги должны перемещаться между 6 банковскими счетами. Я еще раз все пересчитываю, зная, однако, что не ошибся. Денежные потоки перемещаются между 7 счетами. Мой профессор по бухучету провел у нас одно занятие по мошенничеству, начав с рассказа о сути супермаркетов, которая по причине кражи постоянно теряла 10% выручки в одном из своих отделений. Только потратив много времени и денег на охранников и камеры слежения, они, наконец, обратились за помощью к своему бухгалтеру. Бухгалтер прошелся по магазину и сразу же заметил, что менеджер каждый день присылал информацию по проданному товару с 9 касс, в то время как в супермаркете их было 10. Мораль, согласно моему профессору, такова: любое мошенничество становится очевидным, стоит только признать его возможность. С тяжелым сердцем я снова поднимаю ручку, страшась того, что мне придется узнать. Несколько часов спустя приглушенный кашель, доносившийся из темных стеллажей за моей спиной, вырывает меня из моих мрачных размышлений. Повернув голову, я вижу мистера Розье, приближающегося ко мне, с белой керамической кружкой в руке. «Вы здесь уже довольно долго сидите», — поясняет он, ставя передо мной кружку. Стершиеся золотые буквы на ней складываются в надпись: «Самый классный дедушка в мире». И я подумал, что вам, наверное, хочется попить свежего кофе. Спасибо. Я откидываюсь на спинку стула и тру лицо обеими ладонями, стараясь не задеть синяк. Уже спустились сумерки, и через подвальное окно на уровне земли над моей головой в комнату падает мерцающий свет фонаря. У меня болит шея, и я поворачиваю голову влево и вправо, стараясь хоть немного снять напряжение в спине и плечах. «У вас усталый вид», — обеспокоенно замечает мистер Розье. «Может, вам стоит сделать перерыв? Перекусить что-нибудь?» Я уже почти закончил с этим делом. Мне осталось вычислить только один момент. «Я могу помочь?» «Возможно», — отвечаю я, подняв на него глаза. «Был ли Толстой или кто-то из его последователей известен под именем Добрый Отец?» «Насколько мне известно, нет», — отвечает мистер Розье, подняв брови. «А что?» «Я пытаюсь получить доступ к счету на французском веб-сайте, но система требует ответить на дополнительный вопрос». Я поворачиваю экран монитора так, чтобы мистеру Розье было видно, и прикасаюсь пальцем к экрану. «Вот здесь, видите? Эта фраза переводится как «Введите свое личное слово». А если нажать на кнопку рядом с надписью, система дает подсказку. «Бон папа!» — говорит он, и теперь, когда он читает с экрана, акцент, который я заметил раньше, становится более отчетливым. «Вы говорите по-французски?» «Более или менее», — отвечает мистер Розье, все еще изучая монитор. «Я родился и вырос на Гаити, а там говорят по-креольски. Когда настоящие французы слышат мой выговор, они затыкают уши и стонут». Он поднимает руки и изображает на лице культурный шок. «Я устал, улыбаясь ему, но веселье уже уходит с его лица. Вы пытаетесь получить доступ к банковскому счету в Люксембурге? Зачем вам это?» «Это седьмой счет, тот самый, который разрушил мою веру в Андрея. Терндейл и клиенты покупали и продавали ценные бумаги с бешеной скоростью, но почему-то все денежные потоки в результате оказывались в Люксембурге. Андрей вел электронную документацию по этому счету вплоть до августа, и у меня не оставалось сомнений по поводу того, кому данный счет принадлежал. Поездка, которую Андрей предпринял в Рим, где мы с ним виделись в последний раз, была оплачена карточкой, обслуживающей счет в Люксембурге. «Я ищу старого друга», — отвечаю я, тщательно подбирая слова, — «того парня, которому принадлежит книга Толстого. Если я смогу получить доступ к его счету онлайн, возможно, мне удастся понять, на что он последнее время тратил деньги, и таким образом отследить его. Мне известны номер счета и пароль, но дополнительный вопрос поставил меня в тупик. Ваш друг сообщил вам пароль к своему счету?» «Я угадал его». Мистер Розье хмурится, а затем поворачивается спиной к столу, хватается за его край и осторожно усаживается сверху. Сгибаясь, его колени громко хрустят, и он вздыхает. «Иногда, когда я по утрам выбираюсь из постели, этот звук напоминает имена рисованных персонажей в рекламе сухих завтраков по телевизору. Щелк, хрусь и тресь».